Глава 4. С вещами на выход. Одна девушка-издатель рассказала. В молодости работала она в газете. И шла в газете статья про милицию. И была там фраза про недостаток материальных средств. И случилось так, что прокралась в эту фразу опечатка. В слое материальных вылетела вторая А. В результате чего фраза звучала как нехватка материальных средств. И так статья и пошла. Милиционеры, прочитав оную, потом явились к ней и на полном серьезе убеждали, что с мегафонами у них все в порядке, хватает. Из Башорга. Наташа растерянно осматривала небольшой, огороженный парой ширм закуток казармы, выделенный им с Ириной. Вообще, даже эта пусть очень небольшая, но личная жилплощадь была просто невероятной роскошью в крайне перенаселенном из-за внезапно нахлынувшей волне форта Эстах. Сейчас, когда зачистка деревни наконец-то была завершена, и старейшины позволили жителям возвращаться по домам, форт буквально кипел от занятых подготовкой к возвращению домой жителей поселка. Признаться, Наташа совершенно не понимала причин столь кипучей деятельности. Чего готовиться-то? Вещи собирать, что ли? Но какие вещи? При стремительном бегстве, в которое обратилось все население деревни с первыми ударами набата, вряд ли была возможность взять с собой хоть что-нибудь. А раз вещей нет, то что собирать? Но тем не менее, опровергая все теории, сразу после объявления об окончании зачистки, форт превратился в нечто, до крайности напоминающее развороченный муравейник. Собственно, основной причиной ее растерянности и было непонимание того, что ей в этой неразберихе делать. Когда раздался звон набата, и молодой симпатичный старейшина Ушанов, в доме которого они расположились, без стука вломился в ее комнату, и не дав даже накинуть плащ, не слушая никаких возражений, потащил ее в форт, она была слишком ошарашена, чтобы что-то предпринимать, и без возражений ему подчинилась. Как она сейчас понимала, это было самым лучшим из всех возможных вариантов действий, вполне возможно спасшим ей жизнь. Однако побочным результатом такого поведения было то, что в форте она оказалась в одной тонкой домашней рубашке, спортивных штанах и даже без зубной щетки. Так что сейчас решительно не понимала, что же ей собирать и куда идти. А потому она последовала простому и логичному правилу. Если не знаешь, что делать, не делай ничего, которое она вывела для себя еще в детстве, и которое пока еще ни разу ее не подводило. Так что сейчас она просто сидела на кровати, любовалась в окно на царящую во дворе замка суету и вела неспешную беседу с занятой точно таким же делом Мирой. «Как ты думаешь, а наши вещи уцелели?» «А чему там ломаться?» – вопросом на вопрос ответила подруга. «Сомневаюсь я что-то, что эти тараканы-переростки все дружно были одержимы желанием померить твое драгоценнейшее бронебикини или почистить жвало моей зубной щеткой. Да и прокладки вместе с китайской лапшой и спальником, по-моему, их вряд ли заинтересовать способны. Или у тебя еще что-то с собой было?» «Да, в общем, нет», – улыбнулась Наталья, невольно заражаясь оптимистичным настроением своей подруги. «Ничего особо важного». «Ну так чего волноваться?» Вежливое покашливание ухода в закуток прервало ленивую беседу. «Да-да, входите». Бездельное сидение успело уже здорово опротивить обеим дроуэсам, и они были рады любому развлечению. «Я не помешал?» Вежливо поинтересовался вошедший Яртиалу. «Никоим образом». Откликнулась оживившаяся с приходом гостя девушка. «Мы тут циркой сообразить пытаемся. Чем это все так заняты? Носят что-то, бегают. Как тревога прозвучала. Форт же в чем были, так и бежали. Так почему сейчас, как возвращение объявили, все так суетиться начали? Какие им вещи домой нести?» «Все очень просто», — улыбнулся старейшина. «Разумеется, никаких особых вещей, которые надо забрать домой, ни у кого, кроме постоянно живущего в форте гарнизона, не имеется. А вся эта суета вызвана тем, что сейчас, когда волна схлынула и опасности уже нет, в срочном порядке пополняются запасы форта. Никому ведь неизвестно, когда будет следующая волна и сколько она продлится. Поэтому прежде чем идти по домам наводить порядок, люди стремятся восстановить потраченные запасы. Благо после каждой волны остается вполне достаточное количество туш съедобных тварей. Ну а после того, как запасы форта будут восстановлены, тогда-то люди и разойдутся по домам заниматься своими делами». «Понятно», — протянула Ирина. «А чего тогда нас не позвали? Все делом заняты. Одни мы, как кужи какие-то, сидим, не понять, что высиживаем». «Хотите делом заняться?» — улыбнулся старик и довольным жестом огладил седую бороду. «В общем-то, именно за этим я к вам и пришел. Разумеется, таскать туши тварей вас никто посылать не будет. Это все равно, что, как говорят у нас...» Тут он улыбнулся и на довольно неплохом русском произнес: «Гвозди микроскопом заколачивать». «Вы владеете русским?» — изумленно выдохнули девушки. «Увы, нет. Ваш язык мне неизвестен. Но я был свидетелем, как эту фразу в довольно однозначной ситуации произнесла ваш клирик. А запомнить последовательность звуков с первого раза для опытного мага никаких проблем не представляет. Кстати, интересно, что означает эта фраза в буквальном переводе? Смысл ее я вроде бы понял». «Использовать тонкий и дорогой инструмент для грубой работы, после которой он неизбежно испортится», — перевела Ирина. «А какую такую задачу вы хотите нам предложить, если уж мы так категорично не подходим для таскания мяса?» — немедленно поинтересовалась более практичная Наталья. «Как вы смотрите, если я начну вас обучать магии?» — вопросом на вопрос ответил Яр. «Ес!» — выкрикнула Ира, не сдержав нахлынувших эмоций. «Сугубо положительно», — перевела ее выкрик в понятные слова несколько более сдержанная Наташа. «Вот только, вы хотите учить нас всех? Или именно нас с Иринкой? Или, если всех, то почему пришли именно к нам? А если конкретно нас, то почему такой выбор? Артем сильнее как маг, причем намного. Пусть он, как и мы, кроме как ставить защитные круги, ничего и не умеет, но круги он ставит куда больше по размерам и чаще, чем я с подругой, вместе взятые. Ольга и Рао вообще настоящие маги, как я недавно выяснила. Так почему к нам?» Это прагматическое рассуждение так контрастировало с беззаботной радостью ее подруги, что та даже дернула ее за рукав, сигнализируя немедленно прекратить выпендриваться, а то как бы потенциальный учитель не передумал. Однако на этот жест Наталья не обратила ровным счетом никакого внимания. Тогда Ирина дернула посильнее, одновременно скорчив забавно угрожающую рожицу, чем наконец-то добилась хоть какой-то реакции. «Ша, Ирка, не кипятись. Помнишь, где бесплатный сыр обычно находится?» Ничуть не стесняясь, в полный голос одернула свою подругу Ната и вновь повернулась к молчаливо сидящему Яртиалу. «Так что скажете по этому поводу?» «А вы умны», — слегка покивал старик. «Что до ответов на ваши вопросы, извольте. Учить я, разумеется, буду всех из вашего отряда, кто пожелает, но в первую очередь пришел к вам, поскольку считаю, что более-менее полезными мои уроки будут именно вам. Ну и, возможно, Артему». «Почему?» — искренне изумилась Наташа. «Чем это мы лучше остальных?» «Просто потому, что магия отнюдь не так проста, как вам, возможно, кажется, и обучить хоть чему-то более серьезному, чем самые элементарные воздействия, вроде того же круга чистоты, за одну неделю попросту невозможно». Со все той же добродушной улыбкой ответил старейшина. «Предвосхищая вас следующий вопрос, скажу, что неделя – это то время, которое ваш предводитель выделил на подготовку отряда к выступлению в Хладоземье с артефактами снежных эльфов». «И вы считаете, что мы настолько превосходим всех остальных наших товарищей в скорости обучения, что успеем за этот срок выучиться чему-то полезному?» — с еще большим недоверием спросила девушка. «Разумеется, нет», — с обезоруживающей откровенностью ответил я. «Тут как раз и играет роль вторая причина, по которой я к вам зашел. Я хочу предложить вам не идти вместе с вашими товарищами в Хладоземье, а остаться здесь. Погодите отказываться». Он поднял руку, словно перекрывая готовый вырваться поток возражений. «Вначале послушайте меня до конца. Я понимаю, что вам совершенно не нравится мысль расстаться с вашими соотечественниками, но взгляните на это с другой стороны. Согласитесь, что сейчас, не обладая ни знаниями о нашем мире, ни большой физической силой или боевыми умениями, практически не владея магией, в опасном походе вы будете для своих товарищей просто обузой. Я, конечно, прошу прощения за резкость своих слов, но взгляните правде в глаза. Тем, кто отправится в и без того чрезвычайно сложный и опасный поход, придется, помимо всего прочего, еще и заботиться о вас двоих. Или, может, я ошибаюсь? Вы видели населяющих наш мир тварей? Скажите, вы сможете отбиться от нападения? Ну, хотя бы тех же бронеходов, самостоятельно, при помощи меча, щита, копья или лука, сами, без посторонней помощи. Наташа ненадолго задумалась, после чего покачала головой. «Не уверена», — с похвальной честностью ответила она. Скинувшаяся была Ирина, после того, как старейшина перевел на нее свой взгляд, сильно покраснела и медленно села на место, низко наклонив голову, видя, что Яр Тиалу продолжает молчать, ожидая ее ответа. Она нехотя буркнула. «Нет», после чего подозрительно зашмыгала носом. «Ну вот видите», — пожал плечами старейшина. «Значит, вашим спутникам придется вас защищать, поскольку защитить себя сами вы не сможете. Насколько я могу видеть?» Ничуть не смущаясь, он обвел девушку пристально оценивающим взглядом. «У вас тонкие талии и весьма слабо развита мускулатура ног. Значит, вы непривычны ходить на большие расстояния с грузом за плечами, то есть будете идти значительно медленнее ваших спутников, задерживая их и подвергая дополнительной опасности. Магией вы пока также не владеете, значит, полезными в качестве магов вы тоже быть не сможете. Так зачем вам идти?» «Чтобы попасть домой», — хмуро ответила осознающая всю несокрушимую мощь его аргументации Наталья. «Вы уж простите, конечно, но пребывание в этом мире ни мне, ни Ирке не доставляет ровным счетом никакого удовольствия. Твари эти ваши кошмарные». «И вы считаете, что, отправившись с отрядом, повысите свои шансы на возвращение домой?» Деланно удивился Яр Тиалу. «По-моему, как раз вы их тем самым существенно понизите». «Как это так?» Ирка даже подпрыгнула от изумления. «Доберемся до этого их, артефакта этого ледяного. Фи его быстренько посвятит своему братцу. А тот немедленно нас домой отправит. Он обещал, я сама слышала. Или думаете, обманет? Не должен вроде, с нами ведь его сестра. А я Фи давно знаю. Не без заскоков девчонка, но подобных подстав за ней никогда не водилось. На нее всегда положиться можно было». Наташа решительно кивнула, подтверждая слова своей более молодой подруги. Софию она знала хуже Иринки, которая вообще когда-то училась с ней в одном классе. Но тем не менее, знакомство было весьма продолжительным. И в надежности отрядного клирика Наталья была полностью уверена. «Нет, что вы! В словах нашего будущего бога никто и не думает сомневаться. Несомненно, когда ему удастся войти в наш мир, он непременно первым делом отправит вас всех по домам. Я имел в виду совсем другое. Какая разница могущественному богу, где именно вы будете находиться в тот момент, когда он приходит в наш мир? Я абсолютно уверен, что никакой разницы, откуда отправлять вас домой, от подножия ледяного трона или из нашего скромного поселка, для него не существует. Таким образом, когда поход ваших друзей достигнет успеха, вы, несомненно, вернетесь домой, где бы в тот момент ни находились. Ну а поскольку, как мы уже выяснили, ваше присутствие в идущем на поиски трона отряде может изрядно уменьшить их шансы на достижение цели, то, соответственно, оставшись здесь, вы не только увеличиваете вероятность того, что это весьма рискованное предприятие достигнет успеха, но и свои собственные шансы на выживание. Это во-первых». Окончив свою речь, маг сделал длинную паузу. Выслушав старейшину, Наташа молча кивнула. Она великолепно поняла как то, что Яр Тиалу произнес, так и то, о чем он промолчал. Затеваемый Рао поход и впрямь был крайне опасен. В случае неудачи все его участники были обречены на смерть. Все, кроме тех, кто останется в этом сравнительно безопасном поселке. Оставшись здесь, они с Ириной действительно вполне могли бы воспользоваться всеми преимуществами, которыми давал успех этого мероприятия, ничем не рискуя в случае его неудачи. Это был весомый аргумент. «Вы сказали, во-первых», — наконец оторвалась она от своих размышлений. «Значит, есть и во-вторых?» «Есть. Как же не быть?» — вновь заговорил старейшина. «Может быть, принимая решение, вы учтете еще то, что, оставшись здесь, вы спасете немало жизней моих соотечественников. Если говорить более конкретно, 1125 разумных. Ой, нет, извините, ошибся. Сейчас после волны осталось только 1077. 48 человек погибли при атаке волны и зачистке деревни. Извиняющимся тоном произнес старик. Это еще откуда такие данные? С искренним недоумением спросила Ирина. Что это вообще значит? Также ничего не понимающая Наталья усиленно закивала своим видом, показывая согласие с поставленными подругой вопросами. Данные? Вы имеете в виду количество людей? Это общее количество жителей нашего поселка. А с чего это им умирать после нашего ухода? Недоверчиво поинтересовалась Наташа. При чем тут мы вообще? При том, что возводить защитные круги могут только чистокровные люди. До появления в нашем поселке вашего отряда таких здесь было четверо. Я, моя старшая дочь, моя средняя дочь, вы ее могли видеть во время отражения волны, и мой сын. Увы, я стар, силы мои на исходе, и сколько я еще проживу, сказать очень сложно. Да и моя магическая сила с возрастом изрядно уменьшилась, так что ныне возведение защитного круга, способного прикрыть наш поселок, задача для меня почти непосильная. Моя старшая дочь скорбна умом. По этой причине магии она не обучалась. И вообще в самое ближайшее время будет отправлена в соседний поселок, чтобы выйти замуж и родить как можно больше чистокровных детей. Мой сын чересчур молод, ему нет еще и 8 лет, а потому осуществлять магическую защиту Махлау он также не может. Собственно, до вашего прихода я рассчитывал, что моя вторая дочь Таяна возьмет на себя долг защиты поселка, когда я уже не смогу справляться с этим делом. Да, собственно, она этим уже занималась, пока не появились вы. Нет, я не обвиняю. Ваш предводитель, Эмрау Элей, дал надежду на жизнь нашему миру и обрек на гибель мой поселок. Почему? Искренне изумила Сила. Потому что без нашего мага, мага, знающего все особенности хаоса, владеющего всеми необходимыми заклинаниями, мага, способного обучать своих спутников волшебству прямо в пути и на стоянках, без такого мага этот поход обречен на неудачу, и мой долг не допустить подобного, а потому Таяна отправляется с ними, а Махлау остается беззащитным. Поселок доживет до первой волны, а после нее, поставив более-менее прочный защитный круг, я просто не смогу, не хватит сил, а потому выйти из форта, кому бы то ни было, кроме крупных, хорошо вооруженных отрядов, будет невозможно. А отряды, ну, какое-то время отряды смогут прокормить нас охотой. Но питаться одними тварями долгое время невозможно. Нужна и нормальная еда. А пахать и заниматься огородом при постоянных нападениях невозможно. Плюс вечная скученность, теснота. В форте можно пересидеть 5 дней, выжидая, пока не схлынет волна. Но жить здесь 1000 человек постоянно — это будет ад. «Ну а чем мы можем помочь?» «Вы люди», — просто ответил старейшина. «Вы уже можете возводить защитные круги, и у вас вполне достаточно сил, чтобы установить такой круг над деревней. И значит, даже если я умру сразу после ухода отряда с моей дочерью, у поселка все равно будут весьма неплохие шансы на выживание, если, разумеется, вы останетесь здесь. Впрочем, могу вас заверить, что смерть в ближайшее время в мои планы отнюдь не входит. И если мне удастся избегать серьезных перерасходов силы, шанс протянуть годик-другой, за это время сделав из вас полноценных и весьма сильных волшебниц, у меня имеется весьма неплохой. Так как?» «Мы подумаем», — осторожно ответила Наташа. Впрочем, в душе она уже все для себя решила. Как бы то ни было, а взять на себя ответственность за смерть стольких людей она не могла. Да и говоря по правде, подвергать себя лишней и совершенно ненужной опасности — будучи обузой для товарищей в тяжелом походе, ей не хотелось совершенно. Переглянувшись с подругой, в Иркиных глазах она заметила то же самое выражение. Похоже, мысли девушек не остались секретом для старого мага. Впрочем, он ничем не выдал своего удовлетворения исходом переговоров. Тяжело поднявшись с табурета, он лишь устало кивнул. «Да, конечно. Я понимаю, что прежде чем ответить, вам надо посоветоваться. Извините меня, когда примете решение. И еще, вне зависимости от того, на что вы решитесь, я жду всех желающих обучаться магии сегодня вечером в медитационном зале форта. Передайте, пожалуйста, это вашим товарищам». С этими словами он вышел из комнатушки, оставив ее обитательниц в глубокой задумчивости.